сражение крови, словно предков зов сквозь мглу тысячелетий, вдохновляет юные сердца, наполняя бесстрашием. Уверенным шагом, чувствуя друга плечо, предчувствуя бравой ярости громы, заревом священного алтаря отваги раскинулась последняя шеренга, монолитно и гордо понтившись силуэтами. Культ его вознесен до вечных князей. Уже